Глава 26. Классно потусили. Вика обнимает меня за плечи, принимаясь раскачиваться из стороны в сторону. И у меня есть наши совместные фотки. Надо будет обязательно повторить. Кивнув, я обнимаю ее в ответ. Забавная они с Фредом пара. Он ироничный интеллигент, она простая, открытая и немного взбалмошная. И этим они дополняют друг друга. Приятно было познакомиться. Отступив, я улыбаюсь Фреду. Благодаря тебе я теперь знаю много о творчестве СМПЧ. Достойная группа, скажи. Подмигнув, он берется за водительскую дверь БМВ. Мне тоже было приятно. Марк, по поводу бассейна наберу тебе завтра, хорошо? Конечно, друг. Марк поднимает ладонь в прощальном жесте и кивает на свой автомобиль. Ну что, идем? Я послушно следую за ним и широко улыбаюсь, когда Марк, стремительно обогнув меня, галантно распахивает пассажирскую дверь. Чувствую себя звездой этого вечера. Шучу я, приподнимая полы пальто, чтобы не смялись. Ты ей была. Дорога проходит в лениво расслабленной тишине. Кажется, нам обоим необходимо отойти от света прожекторов и громких звуков. О своем согласии прийти на открытие я ни на секунду не пожалела. Помимо того, что друзья Марка оказались приятной компанией, мне понравилось само мероприятие, несмотря на то, что я совершенно равнодушна к мотоциклам. Если в будущем доведется организовывать презентацию собственной линейки одежды, я бы хотела сделать это с таким же драйвом и размахом. Ты сдержала слово и сфотографировалась со мной. Нарушает молчание Марк. Мне было приятно. Продолжаешь подпитывать мое звездное эго? Шучу я. Нет, я на самом деле не очень люблю фотографироваться. Но сегодня захотелось. Пришлешь мне ссылку? Нас много снимали, наверняка есть достойные кадры. Конечно. Помолчав, Марк поворачивает голову в мою сторону. Какие планы на следующей неделе? Я машинально смотрю в окно. Подобный интерес подразумевает новую встречу и намек на развитие отношений, так ведь? Внутри разрастается тревога, граничащая с паникой. У меня только-только все наладилось. Появилась цель, от пути к которой ничего не отвлекает. Марк замечательный. Красивый, умный, веселый, с юмором, но я не хочу снова окунаться в неизвестность. Не хочу снова испытывать разочарование и боль. Каролина. Теплая рука касается моего запястья. Все в порядке? Ты тяжело дышишь? Я незаметно трясу головой, сбрасывая с себя оцепенение. Да что со мной такое? С каких пор я стала такой мнительной трусихой? Перед глазами вдруг вспыхивает тот самый рекламный слоган. Перестань оглядываться на прошлое. Лети навстречу будущему. Я перевожу взгляд на ладонь Марка, накрывшую мою. Почувствовав это, он моментально ее убирает и виноватым шепотом добавляет. Извини. Я прочищаю горло, чтобы проглотить комок паники. Усилием воли стираю лицо его отца, упрямо застывшее перед глазами. И улыбаюсь. Голос звучит чуточку неровно, но вполне доброжелательно. На следующей неделе у меня учеба в две смены и еще куча всего. Но, думаю, мы найдем время увидеться. Позвони мне, хорошо? Буду рада.